Глава 14. В сереньком платье обыкновенной Навер я прекрасно сливалась с каменной плиткой сада. На дворе стояла кромешная тьма, и меня совершенно никто не видел. Я была счастлива. Фьор летел следом за мной. Он очень хотел поучаствовать в ночной вылазке, но изо всех сил это скрывал. Как сказали хрустальные Иринии, нужно пройти мимо их бассейна прямо к площадке, на которой сегодня днем тренировался Лиран. Там, за поворотом, рос дивный куст невероятно красивых цветов, а внутри него должен был прятаться люк. Передвигаться в непроглядном мраке оказалось довольно сложно, но любопытство необратимо. Пару раз я, правда, споткнулась, а один раз даже упала на летящего впереди тигра. Приземление стало очень приятным, но только для меня. Фьор ругался безбожно. Таким образом, я добралась до необходимого места и бодро раздвинула ветки. «Не видно низги», — пробубнила себе под нос, напряженно вглядываясь в корни растения. «И как ты с таким зрением живешь?» — бросил недовольно тигр и вдруг скрипнул чем-то. «Ты нашел вход?» — обрадовалась я, всплеснув руками. Прямо впереди разверзся черный провал с лестницей. «Может, спустишься первый, раз такое дело?» — спросила тогда я, скрывая легкую дрожь в голосе. — Узнаешь, что там? — С какой стати? Не хочешь сама лезть? Решила меня заставить? Я выдержала театральную паузу. — Боишься? Так и скажи. И добавила многозначительный смешок. Как ни странно, сработало. Тигр возмущенно хмыкнул и нырнул вниз. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем раздался самодовольный голос. «Спускайся, тут обыкновенный тоннель». Это оказалось правдой. Ничуть не страшный старый тоннель, только черный, как кожаная попа африканского бегемота. «Фьор, я ничего не вижу!» Бросила я, полностью оказавшись внизу. Здесь пахло землей и сыростью. Воздух был немного затхлый, но вполне терпимый. «Ничем не могу помочь», звучал ответ где-то рядом. «Ну, Фьор!» В общем, через несколько минут ожесточенных перепирательств мы вместе двигались дальше. Я держала тигра за хвост, а он указывал дорогу. После того, как мне трижды не повезло запнуться и упасть, Ириней сжалился и позволил забраться к себе на спину. Я была в восторге. «Только не думай, что я решил помочь», — многозначительно профырчал кот. «Просто мне лень каждый раз тебя ждать. С твоей скоростью мы и к утру до башни не доберемся». «Конечно!» – протянула я незаметно, погружая пальцы в густую шерсть. «Как же было мягко!» «Нет худа без бобра!» Я поцарапала колени, пока падала. «Зато теперь еду на самом обалденном коне в мире!» Мы двигались так минут 10, пока тигр вдруг не остановился. «Что случилось?» – спросила, выныривая из сонных размышлений. «Развилка!» – раздался низкий голос Фьора. «Здесь две дороги, влево и направо». «Значит, надо решить». «Но это еще не все», – вдруг оборвал он. Его тон меня насторожил. «Здесь повсюду хрустальные эринии, прикидывающиеся грибами», – фыркнул он с ноткой презрения. «Покажитесь!» От этого голоса вибрация пошла по ногам. Стоило ему прорычать приказ, как на стенах и полу пещеры зажглись десятки и сотни маленьких огоньков. Призрачное желтоватое свечение исходило из шляпок крохотных пятнистых грибов. Дорога тут же стала видна. «Слезай!» — сказал Фьор и пошевелил поясницей. Я поспешила встать на ноги, пока самовлюбленный кот не надумал меня сбросить. Я наклонилась к волшебным существам и проговорила, в общем-то, не ожидая ответа. «Привет!» Но таинственные Иринии отозвались шепотом. «Здравствуй!» «Надо же, разговаривают!» Фьор задумчиво прищурился. «Последний раз встречал таких больше 100 лет назад!» «А кто это?» Тихо спросила я. «Иринии серых земель. У нас их зовут призрачными каплями. Они любят селиться внутри грибов, наделяя их со временем особыми свойствами». «Свойствами? А какими?» «Это у них надо спросить». Я повернулась к грибам, намереваясь задать вопрос. Но они меня опередили. В пещере раздалось еле слышное шуршание. «Мы можем сохранить даже ту жизнь, что находится на грани смерти». «Ого!» — отозвалась я. «Это вам не в тапки гадить. Полезное умение». «Только они наверняка врут», — кивнул тигр, расклабившись. «И такое бывает?» «Еще бы!» — фыркнул он. «Я бы на их месте соврал и отравил бы настырную человечишку вроде тебя». Ткнула его локтем в бок и под кошачье возмущение спросила у хрустальных ириней. «А можно вас нарвать?» «Можно», — раздался ответ. «Мы вырастим себе новые тела». Я поспешила взять несколько светящихся шляпок, которые тут же потухли. Бесплотные духи покинули свое временное жилище. Засунула добычу в карман и проговорила. «Большое спасибо. Кстати, вы не в курсе, как нам попасть в запретное крыло замка?» Грибы промолчали. Зато правый коридор пещеры вспыхнул ярче, словно призывая нас идти именно по нему. «Шикарно», — проговорила я, улыбаясь. «Пуф!» — возмутился Фьор. «Можно подумать, мы бы без их помощи не справились». Я почесала тигра за ухом, а он что-то невнятно проурчал в ответ. Через какой-нибудь десяток минут мы уже открывали маленькую дверцу, ведущую в запретные комнаты замка. С обратной стороны дверь была устлана гобеленом, и непосвященному человеку вряд ли удалось бы ее найти. Я оставила ее приоткрытой и начала медленно обходить по кругу чью-то старую спальню. А это была именно спальня. Большая кровать с балдахином в коричневых тонах, ковры с высоким ворсом, покрытые слоем пыли, круглый каменный стол. Тигр медленно шел рядом, тоже осматриваясь. «Интересно, кому принадлежала эта комната?» — спросила я, разглядывая мелкие предметы, брошенные тут же на произвол судьбы, словно их владелец преспокойно жил, пока внезапно не пропал на десяток лет. «Не имею понятия», — ответил Фьор, отфыркиваясь от пыли. «Но мне здесь не нравится». «Да брось! Смотри, какие рисунки на стенах!» «Конечно, это были не рисунки, а огромные гобелены, на которых умелая рука мастера вышила людей, животных и птиц». «Что-то в этой комнате не так. В общем, ты как хочешь, а я сваливаю». «Нет, Фьор, не бросай меня одну. Мне же еще возвращаться по этому ужасному коридору». «Какая досада!» — наигранно испугался он, а потом вполне серьезно добавил. «Тогда заканчивай и пошли отсюда». «Сейчас, еще минутку!» — воскликнула, подходя к старому комоду. На нем стояла красивая деревянная шкатулка с ключом. Прямо под огромным женским портретом. «Гляди!» — указала я на девушку невероятной красоты. Блондинка с длинными волосами и очаровательной родинкой над пухлыми губами. «Замечательно!» — отозвался Фьор. «Я посмотрел. Мы свободны?» «Но неужели тебе не интересно, кто это?» Удивилась, подходя ближе и протягивая ручки к старой шкатулке. «Я же сказал, что чую неприятности!» — рыкнул тигр, начиная терять терпение. «Фьор, запомни, место клизмы изменить нельзя!» — улыбнулась я. «Впрочем, действую гораздо быстрее, чем раньше. Если нам суждено попасть в переделку, так оно и будет!» Открыла легко поддавшуюся крышку и с восхищением уставилась на лежащий внутри медальон. Круглый, с искусными переплетениями металлического орнамента. «Твоя позиция мне совершенно не нравится», — покачал головой кот, но с места не сдвинулся. А я никак не могла отвести взгляда от маленькой вещицы. Мысли беспорядочно бегали, пытаясь найти логичный ответ на вопрос. «Кто эта женщина на портрете?» Я была уверена, что покои принадлежат именно ей. Но почему их закрыли? Судя по пыли, это случилось много лет назад. Но что конкретно произошло? Медальон явно должен был открываться. Сверху виднелись витиеватые усики, как у старых кошельков. Но сколько бы я ни пыталась посмотреть, что внутри, все бесполезно. Замочек словно намертво сросся. «Лера, я...» «Да иду, иду!» — оборвала очередное завывание Фьора, запихивая амулет себе в карман. «Попробую на досуге разобраться, как он открывается». Очень хотелось назвать моего тигра трусливым котом за то, что он так рвался покинуть это место. Но, боюсь, он тогда из вредности здесь еще час просидит. Вместе мы выбрались в коридор, направившись обратно под желтоватым светом грибов. Они росли не везде, но теперь при нашем приближении существа под названием призрачные капли зажигали их шляпки самостоятельно. «Вот объясни мне, и что от тебя вечно тянет что-нибудь пощупать?» — поинтересовался тигр. «То шерсть обсидианового ириния, то грибы, которые могут оказаться ядовитыми, то чье-то старое украшение, спрятанное в закрытой комнате». «Природное любопытство», — улыбнулась я, похлопывая по карману, полному добытых сегодня сокровищ. «По-моему, это не любопытство, а дурь», — буркнул Фьор. «И на твоем месте я постарался бы от нее избавиться». «Выбросить дурь из головы нетрудно, но жалко», — усмехнулась я. «Не возражаешь, если я опять на тебе поеду? А то у меня так пятки устали». И тут же начала закидывать ногу тигру на спину. Возмущенный кот заелозил подо мной, громко сопротивляясь. «Ага, сейчас, ишь, чё удумала?» Пока я хохоча пыталась залезть на вырывающегося ириния, в коридоре раздались голоса. «Осторожнее, скорее!» Мы оба мгновенно замерли. «Сейчас!» Звуки были приглушенными и отдаленными, словно доносились со дна канализационной трубы. «Что это?» – прошептала я, пытаясь разглядеть что-то во тьме коридора. «Понятия не имею», – мрачно ответил Фьор. «Похоже, опять приключение на твою задницу и мой хвост. И чего я не сожрал тебя в первый день знакомства?» Я улыбнулась. «Не сожрал, потому что проникся любовью к моим нежным ручкам, почесавшим тебя за ухом. И с тех пор только и ждешь, пока я опять тебя не наглажу». «Что?» — фыркнул кот, захлебываясь возмущением. «Тссс!» — зашипела я, прислушиваясь. «Скорее, зови! Элис! Виа! Да!» — разносилась вокруг. «По-моему, это откуда-то отсюда!» — указала я чуть вперед. «И ты, конечно же, решила проверить!» — фыркнул Фьор, уже глядя, как я ощупываю теплый камень. И вдруг грибы внизу прошептали. «Толкни! Толкни!» Недолго думая, я так и сделала. И к моему восторгу стена поддалась. Это оказалась небольшая дверь, заросшая от времени пылью и мхом. А за ней... «Коридор главного дворца!» — ахнула я, протискиваясь через щель. Но самым шокирующим оказалось не это. Проход открылся под лестницей, и меня было совершенно не видно. Однако я могла наблюдать за всем, что происходит вокруг. И сейчас из главного входа Катер Верден вместе с еще одним стражником тащил под руки бесчувственное мужское тело. Замшевая безрукавка была изрезана на лоскуты, ремни, стягивающие ее, больше напоминали тряпье. Широкая грудная клетка сплошь залита кровью. На коже зияли длинные рваные раны, словно от когтей. Слуги положили мужчину на диван прямо в коридоре. Голова упала на подушки и бессильно повернулась на бок, явив моим глазам бледное, обескровленное лицо. Лицо Лирана Дайше по прозвищу Тень.